Глава 14. Автомобиль резко остановился перед нами и распахнул дверцы. А как только мы сели, поспешно рванулся с места, чтобы не загораживать дорогу остальным. «Но при чем здесь дура?» — сказал я с неудовольствием. «Лучше пользоваться изящным синонимом вроде «красивая женщина» или «просто очаровательная». Ты же необходимо просто не знаю как. Я же сам шнурки не сумею. К счастью, с тобой мне повезло». «Я тебе шнурки завяжу», — пообещала она злобно. «Еще как завяжу. На горле». По обе стороны шоссе замелькали высотные дома. Они наряднее старых. Автомобиль красиво и стремительно понесся в сторону великолепной, залитой солнцем автострады. Издали она как нечто изящнейшее и буквально воздушное, вознесенное на тонких, как спицы, столбах, так высоко, что под нею смогли бы проплывать авианосцы с сотнями самолетов на палубе и торчащими башнями тяжелых орудий. Ингрид в нетерпении взяла управление на себя. Автомобиль тут же прибавил скорость. Минут через пять вылетели на высоту, с которой видно землю внизу, как с самолета. Автострада по 6 полос в обе стороны, массивная и вселяющая уверенность в несокрушимости, это издали нечто паутинно-эфемерное. А здесь вся мощь хай-тека в полной красе. А треть автомобилей, что перешли на электротяги, заряжаются прямо от полотна. Мимо проплыла знаменитая 4-километровая башня Никитина, которую начали было строить еще в середине прошлого века в Японии, но там остановили. Зато через почти 100 лет выстроили в Дубае, а недавно и в Москве, где стало самым северным небоскребом мира. Внизу и по сторонам проносятся оранжевые дома, похожие на медовые соты. Но когда съехали с высотной автострады и попали в паутину улиц, почти сразу впереди раздражающе вспыхнул желтый свет. Автомобильный поток начал притормаживать. Перед красным выстроилось десяток впереди. Я всмотрелся и кивнул в сторону синего Ситроена, что замер на 3 автомобиля впереди и на ряд слева. «Если тебе все равно ждать, сумеешь проверить вон того в синей машине с молнией на боку?» Она спросила настороженно. «А что с ним?» «Не знаю», — ответил я. «Едем за ним уже 5 минут, вижу, в какой он панике». Она спросила с недоверием. «Ты это увидел потому, как ведет машину? А ты разве не увидела?» Она процедила сквозь стиснутые челюсти. «Не выпендривайся». «Как знаешь», — ответил я. «Но он либо психически больной, либо контуженный, либо что-то натворил серьезное». «Либо с женой поссорился», — буркнула она. «Да», — согласился я, — «поссорился и прибил нафиг. Хотя в этом случае его винить как бы и не за что. Если женщин припевают, то всегда за дело». Она поморщилась, некоторое время колебалась, глядя на дорогу и время от времени поглядывая на синий Ситроен. Наконец прижала кнопку переговорника и сказала резко. «Говорит старший детектив Ингрид Волкова. По улице Абу-Саляма двигается Ситроен синего цвета. Записывайте номер. Поступил сигнал, нужно проверить машину и водителя». Вспыхнул зеленый. Машины впереди дружно сорвались с места, но Ингрид скорость убавила, чтобы не обогнать Ситроен. Я сказал с облегчением. «Спасибо. Я тоже хочу, чтобы я ошибся». «Не бреши», — прошипела она. «Ты мечтаешь, чтобы водитель оказался опасным серийным убийцей». Минуты через 3 впереди появился автомобиль с мигалкой. Полицейский вышел на обочину как раз вовремя, чтобы показать водителю Ситроена зебристой палочкой на обочину. Я буквально чувствовал, как тому хочется прибавить скорости и прорваться. Но электроника наверняка подключена к сети. Полиция может удаленно заглушить двигатель. Так что Ситроен нехотя съехал к обочине и застыл. Ингрид тоже прижала автомобиль к краю, прошипела. «Ну, молись теперь». «Уже», — ответил я трусливо. «А может, поедем?» Видно было, как полицейский подошел к Ситроену и попросил права. Водитель с готовностью сунул ему пластиковую карточку. Полицейский посмотрел, вернул обратно, но, подумав, жестом попросил выйти и открыть багажник. Водитель спорил, на что-то ссылался. Наконец, полицейский отступил и опустил ладонь на рукоять пистолета. «Водитель!» Крепкий немолодой мужик, нехотя вышел, угрюмо зыркнул по сторонам. Из автомобиля с мигалкой нехотя вылез второй полицейский и, расставив ноги, наблюдал за происходящим. Водитель нехотя открыл багажник. Я не видел, что там, но полицейский дернулся и выхватил пистолет. Второй полицейский что-то закричал в переговорник и тоже суетливо выхватил оружие. Ингрид прошипела нечто злое и рывком сдернула автомобиль с места. Я поинтересовался. «Что там было? Я черепахистый, не рассмотрел». «Я тоже», — буркнула она. «А чего они так?» Она ответила нехотя. «Судя по реакции, в багажнике связанный человек. Живой. На труп реагировали бы иначе. Или на ящик с оружием». «Ух ты», — сказал я. «Ты молодец, такие вещи замечаешь». «Тренировки», — ответила она все еще раздраженно. Посмотрела на меня косо. «Но твое умение важнее. Как накачал?» «Да пустяки», — ответил я благодушно. «Сперва нужно защитить кандидатскую или магистра. Хотя это одно и то же. Прочесть сотни статей по нервной системе нематод...» Она прервала. «Заткнись». «Заткнулся», — ответил я покорно. «Обожаю отечественную полицию. Самую вежливую в мире. Спасибо, что не вдарила». «А как хотелось», — процедила она. Огибать Таджикоград не стали. Проехали эти кварталы напрямик. Хотя Ингрид напряглась, пока пробирались по запруженным прямо на тротуаре и проезжей части лавками и блошиными рынками улицам, где продаются и перепродаются краденые в основном вещи. Пару раз в нас бросили камни, угадав белых. Хотя я дал команду стеклам стать темными, как ночь. Ребятишки бросались навстречу с воплями, предлагая купить дзерк, кику и лайсу, самые популярные на сегодня и самые дешевые наркотики. Но Ингрид вела машину достаточно непреклонно, оставив пистолет на коленях в готовности. Когда пересекли черту, отделяющую их район от Чайна-тауна, а затем и района Калмыкбада, сказала с облегчением. «Все, вырвались. А раньше это был самый мирный город. Самыми крутыми были узбеки. Таджики у них пребывали почти в рабстве. Давно, в средние века». «Кинули оковы», — согласился я. «Проезжай лучше по Тимерлановской. На перекрестке Мари Люпена авария и затор». Она зыркнула на меня зло. «Чего так решил?» «Интуиция блестящего ученого», — объяснил я скромно. «И точный математический расчет. Там не было аварии 4 года, 7 месяцев и 12 дней. То вообще-то рекорд для этого перекрестка. А если учесть атмосферное давление, протуберанцы на солнце и свирепый муссон с пассатом, то...» Она прервала. «Хорошо, хорошо, заткнись. Сам хоть понимаешь, что несешь, или прикалываешься. Муссон с пассатом. Я в школе географию тоже проходила». «Обожаю умных женщин», — сказал я льстиво, особенно в форме. «Ты в следующий раз надень ее в постель, хорошо?» Она покосилась зло. «Хочется поглумиться над властью? Но хоть так». «У меня нет формы», — отрезала она. «Я детектив, а не уличный постовой». «Жаль», — сказал я с огорчением. «А так хотелось бы кому-нибудь сказать, что имел я эту власть, ну ты поняла». «Мечтай», — ответила она недобро. «Как только возьмем главного гада, тебя посадим с ним вместе в одну камеру, а потом в Сибирь белых медведей пасти, стричь и собирать удои». «Понял», — сказал я. «Значит, в моих интересах всячески затягивать поимку и арест главного гада. Сейчас езжай по...» Навигатор пискнул и сказал торопливо. «Неожиданная авария на Мари Люпена. Рекомендую сменить маршрут. Проехать можно по Тимерлановской». «А потом через площадь Улугбека», — добавил я. «А то на Тимерлановскую попрут все. Надо из потока вовремя выйти». Она покосилась на меня с подозрением уже не только в глазах, но и на лице. Крутнула руль, автомобиль поспешно нырнул в проходной двор. А там, лавируя между домами, выскочили на улочку к площади Улугбека. «Почему Володарский?» — спросила она. — «Если человек стал вегетарианцем, бережет здоровье, то, по-моему, он меньше всего готов к преступной деятельности». «Люблю власть», — сказал я с одобрением. «Такое выдает, что любой грузчик тоже начинает умничать и указывать президенту, куда крутнуть штурвал». «Я не президент», — огрызнулась она. «Так почему?» «Ты про ускорение прогресса слыхала?» — спросил я. «Такое слово, как экспонента, знаешь?» «Это про индийского мудреца», — сказала она, — «что на шахматную доску зернышки клал, на каждое в два раза больше?» «Образила», — ответил я. «Вот так сейчас развивается и наука. Вся, в смысле всякая. И железячники, и мокрохвосты. Те и другие уверяют, что бессмертие будет достигнуто. Только железячники уверены, что бессмертие достигнут с помощью металлических имплантатов, а макрохвосты — через изменение генетического кода». Она буркнула. «И что?» «Сразу прикидываешь, — сказал я мирно, — какая будет преступность и будет ли вообще?» «Преступность, конечно, будет, хоть снизится вовсе до минимума. Да и зачем рисковать, если уже заполучил самую высшую ценность — жизнь до бесконечности?» Она фыркнула. «Это счастье?» «Счастье», — ответил я серьезно. Она презрительно прищурилась, взглянула свысока. «Ты так боишься умереть?» «Боюсь», — ответил я честно. Она сказала с тем же презрением, но и чуточку удивленно. «И даже не стыдишься признаваться? Какой же ты мужик?» «Я не мужик», — возразил я с достоинством. «Это у вас там в полиции одни мужики, даже если в юбках». «А ты кто?» «Мужчина», — пояснил я. «Это чтоб тебе было понятнее. Как-нибудь почитаешь на досуге о разнице между мужиком и мужчиной. Хотя вроде бы оба самцы, но разница как между небом и землей». «Ладно, как между плотником и столяром. Это чтоб тебе было понятнее». Она поморщилась. «Ты не увиливай. Почему не стыдишься?» «А уже нет надобности», — пояснил я. «Раньше, когда все обязательно склеивали ласты, выбора не было. И нужна была философия, оправдывающая неизбежность смерти. И все мировоззрение было подчинено тому, чтобы, раз уж нельзя стать бессмертным, то нужно принимать смерть гордо и с достоинством. Желательно в красивой позе, с улыбкой. Так, впрочем, и делалось во все века и во всех культурах. Даже последние слова придумывали заранее, чтобы сказать в час смерти, а потом красиво помереть». «Ну-ну», — поторопила она. «То ну», — спросил я с неудовольствием. «Что непонятно? Люди не просто скоро перестанут не умирать. А это случится на протяжении нашей жизни. Если ничего не случится, то еще можем успеть. Тебе сколько лет?» «Ладно, ладно, молчу. Прости, я посмотрел на твой бицепс в 50 сантиметров, потому и спросил. Чего нам, мужчинам, скрывать возраст?» «У меня 42», — ответила она, — «что даже для мужчины хорошо. У тебя вроде бы меньше 30». «37», — ответил я с обидой. «Глазомер тебя подводит». Она ухмыльнулась. «А чего обиделся? Ты же ученый, тебе на физические данные начхать. Значит, страшно смерти?» «Кому не страшно?» — ответил я так же серьезно. «Тот дурак. Хуже того, животное. Животное не страшится смерти, оно страшится гибели. Животное не понимает, что от старости тоже умрет. А человек должен понимать, что все его знания, весь опыт, все-все исчезнет вместе с ним. Это и для общества катастрофа. Но не полная. Прогресс все же идет. Но представь себе, если бы великие ученые не умирали в свои 60 лет, а жили хотя бы 100-200. Да и не только великие. Сейчас знаний столько, что учиться приходится до 50. А там только начинаешь брать разгон, как приходит за тобой смерть и говорит: «Мало ли, что ты уже почти готов создать лекарство от рака и всех болезней. Пришла пора ложиться в гроб». Она буркнула. «То другое дело. Одно — жить до 100 или даже 200 лет, другое — быть бессмертным. Я уже говорила, бессмертной быть не хочу». «А кто не волит?» — спросил я. «Как надоест, убейся об стену или прими яду. Прыгни с крыши, утопни, да как угодно, твое право. Бессмертие для тех, кто хочет умереть тогда, когда сам изволит, а не когда природа скажет». «А-а-а», — протянула она. «Ну, на такое бессмертие я согласна». Я посмотрел на нее с ухмылочкой. «Спасибо». «Что?» — спросила она настороженно. «Что опять не так?» Я отмахнулся. «Да все так. Все-таки прогресс. Есть вообще настолько тупые, что доказывают с пеной у рта, что умирать хорошо и необходимо. Не только для прогресса, но как бы и человеку». Она нахмурилась, подумала. «Для прогресса еще понимаю. Для эволюции, в смысле. А как для человека?» «Не представляю», — ответил я. «Но говорят. Ты же знаешь, сколько у нас в стране гениальных людей, что знают, как спасти экономику, вылечить все болезни, сделать людей счастливыми. И как жаль, что все они работают дворниками, водопроводчиками, мусорщиками, почтальонами или консьержами».